Есть идеи? Неа, никогда не занимался перекачиванием энергии. Я вздохнул, хотел было упрекнуть, что пользы с него, как с козла молока. Да неправда же, бес со своими обязанностями справлялся получше многих людей. Значит, будем действовать экспериментальным путем, сказал я, прижав ладонь к груди ни черта и представил себя губой. Демон, грязь, мокрое пятно на столе, а я, губка. И я должен впитать все до последней капли. Дрожь между рукой и телом стала сильнее. Вибрация нарастала, пока я не почувствовал, как по руке сначала пошел холод, а затем жар такой силы, что хотелось отдернуть руку. Боль тысячи игл пронзила мышцы, но я не останавливался. Ощущение наполняющегося резервуара внутри говорило мне, что я все делаю правильно. Мне нужно, я должен, а значит, никакая боль меня не остановит. Когда вибрация исчезла, я открыл глаза. Под рукой лежал обтянутый кожей скелет, иссохший, словно он лежал тут не 100 и не 200 лет, а пару веков так точно. Я отстранил руку, и то, что осталось от демона, мгновенно рассыпалось в кучу праха. «Слушай, хороший способ заметать следы», — подчеркнул бесенок, и снова был прав. Я поднял глаза и осмотрелся. Налетчики сидели по машинам с круглыми глазами. Они изредка пытались завести свои драндулеты, но ничего кроме стрекочущего ви-ви-ви-ви-ви у них не выходило. Либо эта рухлядь ездила на силе ненависти к Донни, либо заводили ее всегда с толчка с пригорка, а сейчас с пробитыми колесами она совсем ни на что не годилась. Я покачал головой и переложил руку на второго беса. Иглы внутри все еще кололи. Ощущение, точно руку отлежал до такого состояния, что берешь ее второй рукой, а она просто болтается, как плеть. Неприятно, больно, только управлять я ей мог. На том спасибо. Снова прикрыл глаза и попытался повторить свой полученный первый опыт. Снова вибрация и движение энергии из тела в тело. В голове промелькнула мысль, что это неправильно, что по факту я становлюсь пиявкой, но с другой стороны, если довести этот навык до идеала, я смогу впитывать энергию многих демонов просто при касании к ним. Это ли не идеальный способ их изведения? Почему никто не догадывался об этом раньше? Боль. Нестерпимая боль заполнила все тело. Звон в голове заглушил все сознание. Только вибрация и мысль, что иначе я не выкручусь тут, не вывезу. Марк, открой глаза. Ворвалась где-то между этим. Ну что, пацан, допрыгался. Я сглотнул вязкий ком во рту и с трудом разлепил веки. В груди жгло огнем, голова гудела. А? Спросил я с непониманием. Перед глазами плыло. Я все еще не мог осознать происходящее. Хуйна. Тяжелый носок сапога врезался в голову. Глава 11. Пустошь. Грохот был повсюду. Меня трясло буквально постоянно, а звонный лязг металла стал частью моего сознания. Пахло мазутом, железом, потом и керосином. Руки затекли и были точно связаны за спиной. Я попробовал их развести в стороны, но отчетливо ощутил, что на запястьях есть не то веревка, не то еще что-то. О, глядите-ка, в сознание приходит. К грохоту колымаги добавились звуки гогота пары глоток. Удар тяжелым сапогом пришелся прямо в бедро. «Это тебе, Зайтана», — процедил сквозь зубы женский голос. Я заскрежетал зубами, но не издал ни звука. «Причем тут какой-то Итан и какое я имею к нему отношение?» Загадка. Попытался прислушаться к себе, к своему телу и ощущениям. «Из хорошего, я все еще полон энергии, те высосанные демоны подкачали меня на славу. Из минусов, все остальное. Как я не заметил, что этот урод вышел из тачки и так быстро сократил со мной дистанцию. Ни шагов, ни шороха песка. Да я даже не слышал, как он хлопнул дверью. Конечно, не слышал», — раздался над ухом знакомый голос. «Я ощутил, как кое-что мелкое и горячее усадило свою задницу прямо мне на мочку. Я кричал тебе, Марк, нет, ревел иерихонской трубой, чтобы ты разлепил глаза, но ты настолько погрузился в себя, что включился только уже на самом пике происходящего. Видимо, Большо настолько была всепоглощающей, что рецепторы тела просто отказывались работать. Я лег на спину, а вернее на руки. Меня подбросило на очередной кочке, отчего я неприятно саданулся затылком о днище машины. Кабину заполнил смех. Глаза были чем-то застланы. Видимо, мне надели тряпку на лицо, чтобы я не видел. Чего? Пути к их базе? С пола ее и так не видно. Их лиц, я их запомнил еще с первой встречи. Дикари, что с них взять? Где мы, бес? Обратился я к нему мысленно. Очевидно, в Тарантеке, которую эти аборигены гордо именуют бронемобилем. В кузове вместе с тобой сидит еще четверо, из них одна женщина, хотя так сразу и не скажешь, куда нас везут. А я почем знаю? Дорогой мой, навык чтения мыслей или возможность заглянуть в будущее отсутствует. И, боюсь, если бы таким владела Зазель, Диабло, Баал или Мефистофель, то существующие миры уже б давно пали под натиском адских сил. А так, гляди, существуют себе мирно, даже отбиваются вполне успешно. Я вздохнул, не столько от усталости, сколько от болтовни. Машину качнуло в сторону. Я ощутил, как проехался по полу, сдирая руки до крови. Встретили меня пара ног, которая пинком отправила обратно на центр. Лежи и не рыпайся, мелкий. Как будто у меня есть выбор, огрызнулся я. Интересно, чего ж вы такие смелые так резво бежали, когда черти на вас напали, а? Еще пинок, хлебало-то завали. Думаешь, колдунству научился, так крутой сразу стал? Ну и че ты мне сделаешь, а? Давай, еще пинок, еще один. Твой голос я запомнил хорошо, дружище, очень хорошо. Пришлось сжать зубы, чтобы не заскулить. Успокойся, Макс, осадила его женщина. Нам сказали, что он нужен целым. Ха, Марк, слышал? Да у тебя тут бешеный Макс попался. Гаркнул бесенок и залился в хохоте. Да я бы и сам посмеялся, не валяйся связанный сейчас на полу какой-то рухляди. Скрипнули тормозные механизмы. Меня по инерции протащило немного по полу. Я услышал, как задние двери отворились с противным скрежетом, после чего две пары крепких рук схватили меня за плечи и волоков вытянули из кабины. «Иди сюда, парень», — сказал один из них, после чего перехватил меня и поставил на ноги. Вокруг были слышны голоса. Я отчетливо мог разобрать отдельные фразы, вырванные из контекста. Где-то вдали раздался хохот человека, явно услышал что-то смешное. В воздухе витал запах горелой древесины, жареного мяса и бульона. Повязку сорвали резким движением. Я рефлекторно прищурился, ожидая увидеть яркие лучи света, которые должны были меня ослепить, но ничего этого не было. Глубокая ночь, ясное небо с мириадами звезд, а передо мной огромный табор, целый палаточный городок, в котором сновало обилие людей. Сначала могло показаться, что палатки стоят хаотично и разбросаны беспорядочно, однако, чем больше меня вели, тем логичнее становились ряды этих самодельных юрт. Что думаешь? А чё тут думать? Тебя привезли в их главный городок где-то далеко посреди пустоши. Насколько я понял, то тут неподалеку есть река, к которой они и привязались. Судя по обилию сушилок для рыбы, так оно и есть. Я огляделся вокруг, не сильно вертя головой, и действительно то тут, то там стояли самодельные стойки с крюками, на которых висели разные формы, длинные виды рыбы. В желудке снова заурчало. А во, а этот парень точно глистов не подхватил, как думаешь? А то вроде и ели давеча, а уже вон какие трели. Да ты бы и сам сейчас пару ложек ризотто с фрикадельками за милую душу умял, не строя из себя стойка и аскета. Так я и не строю. Эх, вот бы пару шариков ванильного мороженого да стакан рутбера. Я тебя задушу. Толчок в спину был неожиданным. Споткнувшись через ногу, чуть было не полетел клювом вперед. «Иди давай», — раздался низкий голос сзади. Свернули по мягкой дуге и вышли к самому краю городка, где меня подвели к одной из палаток, отвели занавески и впихнули внутрь. «Сядь», — скомандовал один из рейдеров и пихнул меня в сторону столба, который находился по центру юрты. На полах были старые ковры, но это лучше, чем просто сидеть на твердой земле. Мой конвоир обошел меня сзади, взялся за кандалы и пристегнул их к столбу. Если очень постараться, то я смогу свалить этот столб, после чего освобожу руки. Дальше либо ломать большие пальцы и вытягивать кисти, либо выбивать плечевой сустав, чтобы провернуть одну руку, а вместе с ней и вторую. К сожалению, но на сейчас у меня менее травматичных вариантов не было. Когда рейдер отошел от меня и встал рядом со своим напарником, я смог их разглядеть. Оба довольно высокие. Один бритоголовый до блеска, второй коротко стрижен, но по центру шла коротка полоска волос. Лысый был забит татуировками, смысла которых я не понимал. У второго с иракезом был пирсинг в брови и носу. «Ну и нахера вы меня притащили сюда?» — спросил я безразлично и без всякой высокопарности. «Сейчас до нее не было дела, не твоего ума дело», — рявкнул лысый. Это у него был грубый голос. Запомнил. Сомнительное заявление. Я почесал ушибленный затылок о деревянную балку, к которой был прикован. Тем более, если учесть, что именно я сейчас у вас в плену. Тот, что с иракезом, ухмыльнулся. «Вас сказал, что ты необычный человек. Он слышал про таких, как ты, и сказал, что убивать тебя просто так нельзя, а надо показать главному, чтоб он решал, как быть дальше. «Это все замечательно», — ответил я ему. «А выкрали вы меня-то зачем? Я так и не понял. Семьи у меня нет, несметных богатств тоже. Да у меня даже поместье, насколько я знаю, стоит в руинах никому не нужное». Иракес пожал плечами. «Вас, сказал, надо, мы упаковали и привезли. Если бы не черти, управились бы значительно быстрее, а так пришлось ехать на ободах без резины. То еще удовольствие». Он хохотнул, а затем добавил. «Ну, ты-то явно распробовал». Я скривил гримасу. «Ставлю вашему водителю 3 звезды. Поездка была так себе, а комфорт салона оставляет желать лучшего». Одновременно переспросили рейдеры. «Ты еще раз так пошутишь, коммерер, и домой поедешь по частям», — осведомился бесенок. «Ничему тебя жизнь не учит. Может, еще и им про доточок расскажешь, как нашему старому другу Элагу, не напоминая о нем. Как вспомню, аж зубы скрипят и глаза кровью наливаются. Пойду гляну, где там главный», — пробасил бритоголовый и вышел из шатра. «В целом, уютно, если не брать во внимание факт моего пленения. Ковер оказался на поверку удобным, вокруг было чисто и валялись подушки. Как я понял, они были предназначены вместо стульев для сидения. Низкие самодельные столики являлись тому подтверждением». «Где ты этому научился?» — вдруг задал вопрос иракес. «А чем ты?» — спросил я его, уперевшись затылком в столб и устраиваясь поудобнее. Тело немного ныло от усталости. «Ну, я видел разных колдунов, но ты прям что-то другое. Твоя магия черная, такая либо у рогатых женщин, которые борются с особо опасными чертями, либо у тех, кто закрывает порталы в ад. Но я когда видел последнего такого, то его силы в сравнении с твоими, просто пердеж в лужу. Видел бы ты меня в моем мире, — подумал я, — то подумал бы даже не 3жды, а однозначно отказался пытаться меня пленить». «Опять хорохоришься, коммерер. Напоминаю, вот такие же дикари тебя в твоем мире и нахлобучили по самые не балуйся. Я пытался тебя спасти, но силенок не хватило. Так вот что это были за крики. Бес пытался отогнать культистов от моего тела. Неужели он так привязался? Быть того не может. Тогда зачем? По контракту ему моя жизнь по боку, только приказы выполнять, что я требую. В моем роду были сшиватели, — сказал я без подробностей. — Кое-чему научили». «Да ладно», — удивился он. «Как твоя фамилия?» «Митасов». Он вдруг нахмурился. «По ушам чешешь, с чего бы?» «Митасовы перевелись», — не унимался он. «Прохор Олегович последним был с силой. После него уж ни один последующий Митасов не мог повторить его деяний. Поговаривают, что Прохор долго не мог наследника сделать. То ли супруга болела, то ли у него семя дурное было, а все никак. Так вот он спьяну гульнул налево, и совсем скоро, ну, как скоро, через год, считай, появился у него сын Иван. Супругу он тогда свою прятал от всех, словно боялся подтверждения слухов, что нечистокровный он, ну, не из дворян, ты понял, и что поэтому Иван у него слабее в половину был, а его сын Александр еще слабее, только и мог, что крохотные совсем дыры закрывать, да и то времени тратил на это по полдня. А ты вон вчера его чуть ли не по щелчку пальца захлопнул. Не чуть ли, а буквально по щелчку, дурь ты деревенская, — язвил бесенок, расхаживая вокруг иракеза. Ну и заказов им государственных все меньше падать стало, значится. Заказов на истребление, на зашивание дыры, на еще что-то там. Я не знаю, что у них там еще было и за что платилось, но точно знаю, что сшиватели были востребованы всегда, так как их очень мало. Поэтому-то и стали делать рогатых женщин. Они способны расправляться с чертями и не выпускать их из порталов долгое время, пока не придет сшиватель и не закроет дыру. И, стало быть, чем сильнее сшиватель, тем он более обеспечен. Про Покровского слышал? Он слабый сшиватель, примерно такой же, как Александр Митасов. Да и не его эта стихия. Никто из Покровских никогда этим не занимался. Покровские же все электрики, как на подбор. Только этот свое здоровье гробит во благо, мать его, государство. Он помолчал, жуя губы. «А тебя-то как звать?» «Андрей я». Он скептично осмотрел меня. «Сын Саши, получается?» Я с легким презрением осмотрел его снизу вверх. «Получается так». Он поскреб щетинистую щеку. «Бред какой-то. Я точно слышал, что про тебя говорили, как про пустого, что нет в тебе ни сил, ни потенциала». «Потенциала», — поправил я его рефлекторно. «Ну да, этого самого, ты понял. А ты вот, ну вот такое умеешь, энда. Даже не верится как-то, что ты Андрей Митасов». Я вздохнул. Я тебя и не прошу верить, мне оно до одного места. Он хохотнул. А я, Иль, а то как-то некрасиво выходит, что ты представился, а я нет. Хоть я и безродный, но ты-то по факту тоже шпана теперь. Ни кола, ни двора. Я равнодушно пожал плечами. Дворянство – это не только титул, земля, привилегии и регалии, Иль. Слушай, не знаю я там ни про какие регалии, но точно знаю, что все дворяне – отборные зажравшиеся мудаки, такие же, как Донни. Думаешь, когда нас выгнали из своих домов, нас кто-нибудь послушал? Мы протестовали, выходили на митинги, даже подняли бунт. И что теперь? Мы здесь, он развел руки в стороны и показал шатер, мол, вот мой дом. И ни один сраный дворянин не вышел и не сказал, так неправильно, что нельзя выгонять людей просто потому, что там, где они живут, оказались залежи драгоценностей и металлов. Да вполне себе можно, вклинился бесенок. В нашем мире так и было. Разумнее было бы построить там добычу и дать вам работу, сказал я. Одним махом убить двух зайцев. И без дела не слоняйтесь, и пользу приносите. А тут от вас теперь сплошные хлопоты. В смысле хлопоты? Мы свои земли назад вернуть хотим. Занавески распахнулись и в шатер вошел крепкий мужчина с огромным уродливым шрамом через все лицо. У него были каштановые волосы средней длины, завязанные в пучок на затылке, майка, застиранная до желтизны, короткие плотные бриджи и высокие сапоги со шнуровкой. Иль мгновенно заткнулся и вытянулся чуть ли не по стойке смирно. Здоровяк смотрел на меня свысока. Этому способствовало мое положение. Холодные серые глаза изучали меня медленными движениями, почти буравили насквозь. Он провел языком по верхним зубам, после чего цыкнул. Неприятный и раздражающий звук. «Вот этот заморыш закрыл брешь?» – спросил он, переводя взгляд на Иля. «Да, Рамон». «Бред», – отрезал он. «Рамон, он Митасов», – словно оправдываясь, сказал Иль. У здоровяка поднялись брови. «Тем более бред. Сам знаешь, что в народе говорят. Говорят, что кур доит», – вклинился я. «А еще на заборе хуй написано, а там дрова». Я смотрел на него прямо, с вызовом. «Убить я себя не позволю, энергии хватит столько, что при нужде я смогу его спокойно оттолкнуть от себя ударной волной. Но вот что посвободить руки. Мне все еще категорически не хотелось ломать пальцы. Ты посмотри какой, а, зубы жмут», он наклонился ко мне. От него несло дешевым табаком и застоявшимся потом. «А ты мне руки развяжи», сказал я с вызовом, «и поговори на равных. Хочешь в чем-то убедиться? Пожалуйста. Предъявить? Вперед. Мне есть что ответить». Желваки ходили ходуном. Он смотрел мне прямо в глаза почти с минуту, не моргая. Я смотрел в ответ. Легкий страх закрадывался в душу, потому что приходило осознание, что я не знаю ни его способностей, ни умений. Если он тут главный, то вдруг тоже владеет магией. В стаях всегда должен быть альфа, который сильнее всех других. С другой стороны, я полон под завязку и в случае чего просто выверну его наизнанку. И тут он хохотнул. Затем еще раз. И захохотал в голос, после чего выпрямился и смахнул слезинку из-под глаза. «Насмешил ты меня, пацан». «Ну насмешил, Иль, развяжи ему руки». Его подчиненный тут же выхватил нож из-за пояса и подошел ко мне сзади. Меня бросило в холодный пот. Воспоминания были свежи и болезненны. Я словно очутился снова дома. Крепкая рука на голове, острый нож, пульс участился от адреналина, тело напряглось, звук хлюпающей льющейся алой крови прямо из горла. «Марк, Марк, спокойнее, ты чего, приятель, алло», бесенок пощелкал маленькими лапками по щекам, «он просто снимает твои путы, угомонись, мы тут, дом далеко». Я свел глаза, концентрируя взгляд на краснокожем бесе, который висел на моей челке вверх ногами. До ушей донесся звук сначала падающего металла, а затем, как веревки рвутся под напором острого лезвия. Кровь мгновенно прилила в кисти, отчего в пальцах появилось приятное покалывание. Я развернул руки перед собой и стал растирать затекшие запястья и водить плечами. «Митасов, значит?» – прогремел он. «Митасов», – подтвердил я. «И всякой бесовщине можешь ладу дать?» – я пожал плечами. «Смотря, о чем речь. Если ваши черти, то да, на остальное смотреть надо». Его густые брови снова вздернулись вверх. «Смотреть? Ну, пойдем. Покажу тебе кое-что. Илька, скажи, пусть две мото заведут. У нас тут парень хочет посмотреть на строгу». Глава 12. Время вернуться домой. Противоположная часть лагеря являлась парковкой и ремонтной станцией по совместительству. Покалеченные машины стояли под широким навесом, а ремонтники усердно пыхтели над ними. Примечательным было, что у не было никакой электрики в отличие от города. Ручные инструменты, механические домкраты, гаечные ключи, отвертки и все в таком роде. Как они равняют диски и натягивают резину, я заметить не успел. «Сюда», — сказал Рамон и указал рукой на две тарахтящих мотокареты. Десяток вооруженных людей уже стоял в ожидании. Они негромко переговаривались о чем-то своем, но услышать не удавалось возможным из-за общего гомона и стука моторов. «Все готово, Рамон», — отрапортовал один парень с сальными русыми волосами. «Мы погрузили немного боеприпасов, взяли с собой ружья, немного серебряных пуль и соль». «Соль?» — удивился я. «Серьезно?» — люди уставились на меня, как на прокаженного, невежды. «Соль. Всем известно, что в случае крайней опасности можно вокруг себя насыпать круг из соли и демон не сможет его преодолеть», — сказал Рамон. «Черти соли не боятся. Это старое поверье, которое было развенчано еще за...» Я осекся. Хотел сказать задолго до основания Академии, но прикусил язык. «Задолго, до моего рождения. Серебро неплохой вариант, если среди вас нет магов». Я по привычке почесал щеку, но не ощутил щетины и на мгновение застыл. «Ну, да, я же не в своем теле, а уже веду себя, словно живу тут все свои годы. Почему-то внутри возникло ощущение, что я снова на рабочем месте. У нас плановый выезд. Сейчас собрание перед заданием, короткая пятиминутка. Все тут свои». Я окинул взглядом присутствующих и на мгновение, лишь на короткое мгновение, увидел старых друзей. Моргнул несколько раз, сбрасывая наваждение. «Я больше не позволю аду добраться до планеты. Ни за что. Никогда. Ценой собственной жизни я сделаю все, что в моих силах, чтобы предотвратить распространение демонов. Хотя бы на эту планету. В любом случае, мне надо взглянуть на проблему. Разбираться буду по факту». Ничего знакомого со словом «строго» мне не приходило. Это могло быть что угодно, тем более что чужой мир, обладающий магией, точно так же мог обладать и другими вещами, о которых я и не задумывался. Например, мутанты. В моем мире о них только фильмы снимали. Иногда рождались всякие животные с отклонениями и люди, но это не то. Или, скажем, зомби, монстры какие-нибудь, чудища и страховидлы. Все, что угодно, о чем я не подозреваю. «Ладно», — сказал Рамон, — «грузимся по машинам. Соль оставим, на всякий случай». Эти кареты ехали куда резвее предыдущих. То ли все дело было в целых колесах и накачанных шинах, то ли эти мобили были действительно по всем параметрам на голову выше обычных, которые рейдеры использовали для налетов. Я сидел впереди на пассажирское кресло между Романом, который вел свою мото сам, и по левую руку еще от одного крупного паренька. Удивительным для меня был факт, что почти все мужчины в их общине были крепкими ребятами. Рослые, мускулистые, крепко сбитые. Я находил для себя только одно объяснение. Физический труд, спартанские условия и генетика. В пустоши ночью было прохладно. Из сине-черное небо, усыпанное звездами, накрыло мир, остужая от дневного пекла. Мы мчали, поднимая пыль, с открытыми окнами, отчего тело приятно холодило гуляющим сквозняком, хотя спина и задница так и липла к сиденьям, обитых грубой бычьей кожей. Полная луна неспешно взбиралась по небосводу. Иногда мне казалось, что включенные фары мотокареты были абсолютно лишними, потому что ровную пустынную дорогу было видно, как на ладони. Да вот видно-то видно, а раз за разом Рамону приходилось лихо вилять рулем, чтобы не словить небольшой валун или небольшую яму, чтоб не улететь в кювет на скорости. Ехали молча. Странное напряжение ощущалось в кабинах, словно у рейдеров место, куда мы ехали, вызывало тревогу и даже страх. Очень скоро пустынная гладь стала сменяться карликовыми деревьями и кустами. Еще чуть погодя мы свернули на тракт, который тянулся вокруг города, окруженного высокой стеной, подступ к которому порос высокими, хотя и редкими деревьями. Вдалеке стали виднеться очертания старого поместья. Остроконечные крыши, шпилевидные башенки и многоскатные уровни. Чем ближе мы подъезжали, тем отчетливее виднелись разные каменные химеры, сидевшие на углах здания с отбитыми головами, крыльями и лапами. Чем ближе мы подъезжали, тем все более гнетущей становилась тишина к мотокарете. «Ничего знакомого не замечаешь?» — вдруг спросил Рамон. «Нет», — ответил я равнодушно. «Для меня эти руины не значили ровно ничего. Неудивительно. Ты, наверное, никогда тут и не был, а должен был», — сидевший справа от меня хмыкнул. «По-хорошему ты обязан был тут жить, но уже твой отец был вынужден выехать из поместья и навсегда забыть к нему дорогу. Вот как, значит, это мой дом? Интересно, какие тайны могут хранить эти развалины? Я не помню ни отца, ни матери, и в поместье никогда не был. Рамон нахмурил брови и начал сворачивать по дороге направо, въезжая все в более густую часть посадки, которая вела прямиком к усадьбе. Скажу только то, что слышал. Твои предки хорошо зарабатывали, но со временем обслуживание стало не по карману, а твой папенька ударился в поиски волшебного зелья, которое сможет вернуть ему силу предков. Так и спустил остатки сбережений. Потом и вовсе заложил родовое имение и всю территорию. С вырученными деньгами ударился в паломничество, дабы отыскать причину недуга. Больше его никто не видел. «Понятно», — сказал я, — «история удручающая, но ко мне не имеющая никакого отношения. Сейчас мне надо было разобраться с проблемами, которые наваливались одна за другой и продолжали копиться». От мысли оторвал бесенок, выкарабкавшийся из кармана и заползший на плечо. Он суетился и активно втягивал воздух носом. «Не поверишь, домом пахнет, естественно, это ж имение Митасовых». «Да нет же, я тебе про свой дом, сера вокруг так и витает, коммерер, едва уловимо, но что-то мне подсказывает, что чем глубже будем продвигаться, тем сильнее будет становиться концентрация. Только не говори мне, что тут есть демоны». Он озорно оскалился. «Есть. И я сейчас говорю не про себя, мой друг. Ты их ощущаешь?» «Пока нет, но запах и некоторые эманации меня настораживают. Я все так же разговаривал с ним телепатически. Если Аида видела моего подчиненного, то остальным о его существовании знать было незачем». Мотокареты подкатили к заросшему широкому въезду поместья. Путь между нами и имением преграждали ржавые кованые ворота с вензелями. «Дальше пойдем пешком», — сказал Рамон. Он заглушил мотор и вышел из машины. Я последовал за ними следом. Створки ворот были закрыты на два огромных амбарных замка. Один ниже, второй выше. Мне было интересно, что будет происходить дальше. Ключа у меня не было. Бесенок озадаченно развел руками, мол, чего ты от меня ждешь. Но все оказалось проще. Когда парни прекратили вытягивать пушки и снаряжаться, словно они готовились к битве с драконом, Рамон подозвал одного из них и попросил решить проблему. Худоватый на фоне остальной братьи, но отнюдь не плюгавый парень вытащил из кармана небольшой продолговатый кусок проволоки и буквально за пару минут справился с задачей. Цепи с громким скрежетом и лязгом упали на землю. «Позвольте», — сказал я, — «на правах преемника». Подошел к створкам и толкнул одну из них от себя. Ржавый металл натужно заскрипел. По звуку он кричал, словно с него сдирали слои ржавой кожи по-живому. Дикие птицы снялись с веток деревьев и с недовольным карканьем унеслись прочь. Отворив створку, я проник внутрь. Меня встретил огромный, поросший травой и худосочными деревцами двор, в центре которого стоял разрушенный и осушенный фонтан. На его вершине стояла химера, якобы на пике, держась четырьмя лапами. Ее голова была отломана. За фонтаном, если двигаться дальше, вход в поместье. Колонны, ступени, старые деревянные двери, которые, казалось, не тронуло время. На створках виднелись головы каких-то чудовищ, скорее всего демонов, которых повидал этот род. «А мне тут нравится», — сказал бесенок. «Прям ностальгия какая-то пробирает. Смотришь так, то тут знакомые вещи, то там». Такого благодушного настроения я разделить с бесенком не мог, но в целом понимал ход его мыслей. Имение отзывалось действительно ностальгией, в моем случае по академии, по мрачным аудиториям, по парам демонологии, по подземельям, где держали отдельные виды демонов, на которых проходила практика заклятий. За мной осторожно и неспешно входила бригада Романа, итого 8 человек, включая меня. «А как вы узнали про это существо, о котором вы говорили? Ворота ж были под замком. А ты думаешь, кто их открыл и закрыл?» — вдруг спросил тот парень, который вскрыл замки. Рамон ухмыльнулся. «Мы хотели обобрать твое поместье, когда узнали, что тут не живой души. Все чинно чисто. Спокойно пришли, вскрыли замки, вынесли самое ценное и вышли. Но не тут-то было. Вы хотели обокрасть мой дом?» — сделал я удивленный вид. «Не серчай. Жизнь в пустоши не сахар. Любой инструмент полезен и на вес золота. Любая провизия — это день сытой жизни без надобности гонять мото по пустоши в поисках стада пустынников. А они, знаешь ли, не каждый день к нам заглядывают». Я пожал плечами. «Чего тут серчать? Просто играл свою роль, стараясь не выказывать совсем уж безразличия». «Ао, интересно, интересно», — протянул бесенок. «Что ты видишь?» Но он лишь ехидно хмыкнул. «Тебе понравится, Марк, не тяни кота за причинное место, говори. Правда, Марк, я все понимаю, но доверься мне, один раз, тебе понравится. Я вздохнул, куда хоть идти, в подвал. Мы обогнули разрушенный фонтан, ступали мягко и аккуратно. Казалось, что стоит только неосторожно наступить на брусчатку, как тут же сработает какой-нибудь тайный механизм, из пола вылезет пика и вонзится прямо в голову, или выстрелит какой-нибудь самовзводный арбалет или какая другая ловушка. Темные разбитые окна смотрели на нас провалами глазниц. По коже мороз бегал только от осознания, что прямо сейчас на тебя может выглянуть какое-нибудь бледное лицо с огромными глазами и юркнуть обратно. Мне не привыкать, такие места часто привлекали демонов, проникших в мой старый мир. Заброшенные заводы, морги, старые больницы. Вспомнилось, как однажды сильный демон поселился в заброшенном больничном комплексе, действительно огромном. Про эту больницу и до того слухи ходили, что там то сатанисты обитают, то призраки, то чертовщина творится всякое, типа блуждающих светящихся шаров, детского смеха и прочее. А тут целый демон, который наелся всех этих эмоций, которыми пропитались стены и стал частью здания. Стены двигал, двери менял местами, этажи путал. Один раз ему удалось поймать меня и запереть на бесконечной лестнице между двумя этажами. Но самое примечательное было то, что сверху эта больница напоминала огромный знак радиации. Как сейчас помню ее название. Ковкинская заброшенная больница. Стекло хрустнуло под ногой одного их парней. Группа замерла, приложив приклады винтовок к плечам. «Рядом никого нет», — спокойно сказал я. «Я скажу, если надо будет приготовиться. Идемте». «Откуда ты знаешь?» — спросил один из них. Я посмотрел на этого здоровенного детину с редкой щетиной на лице. «Чувствую». Створки с лицами демонов впустили нас внутрь с легким скрипом. Пыль, поднятая с пола, моментально попала в ноздри, отчего я тут же чихнул. На меня шикнули сразу несколько человек. Вся эта осторожность уже слегка начинала надоедать, потому что никакой угрозы прямой я не ощущал, а подручный бес четко обозначил, где таится нечто, названное Строгой. Я осмотрелся по сторонам в поисках подвала, но кроме длинных коридоров с изъеденными коврами и истлевшими картинами ничего не увидел. В центре холла лежала давно рухнувшая люстра, проломившая под собой деревянные половицы, а вокруг царил хаос. Хотел бы сказать, что дикие звери тут скреблись в каждом углу, но ожидаемо стояла мертвая тишина. Все мелкие грызуны, скорее всего, были давно съедены или сбежали из-за эманаций, от которой пробирало до костей. Меня не сильно тревожили эти волны, а вот моих спутников явно пробирало. И чем глубже мы заходили, тем настороженнее они себя вели. «Куда нам дальше?» — спросил я у Романа в полный голос. «Говори тише, иначе Строго услышит». «Кто?» — рявкнул я. «Строго». Я успел наклонить голову, чуть не отхватил подзатыльник. «Еще раз так сделаешь, руку сломаю, ясно?» — сказал я сильно борзому рейдеру. «Как вы вообще в прошлый раз пришли сюда, если ссытись от каждого угла?» «Понимаю, если бы что-то шуршало, был заветный в углу скр или еще какой зверь?» «В угол сукр?» — спросил Рамон. «Это еще кто такой?» «Я хмынкул. Потом расскажу. А теперь послушайте меня буквально минуту. Прекратите вести себя, как трясунчики. Когда вы совершали налет на Кисслера на железной дороге, я видел пустынных рейдеров, которые не боятся слова смерть. А тут что?» Яичишки сжались и стучатся в горле. «Потише будь, пацан!» — оборвал меня Рамон. «Ты не знаешь, что тут обитает. А что, если я тебе скажу, Рамон, что мне насрать? А что, если я тебе не верю ни на грош, ни в твою силу, ни в то, о чем мне рассказали? Вдруг ты полоумный? Я не собираюсь хоронить здесь своих ребят по твоей собственной глупости. Будешь дергаться еще так, пулю в лоб и будь здоров. Ясно? Пошли, нам в подвал». Он уверенно пошел вперед, развернул плечи. Один из парней задел меня плечом, слегка толкнув. «Ну вот, это уже похоже на отряд охотников за сокровищами, которые готовы встретиться лицом к лицу с демоном», — прокомментировал бесенок. «Угу, покажи, куда идти», — тихо сказал я. Бесенок положил лапку мне под затылок. Черная пленка заволокла всю склеру, и я увидел оранжевый эллипс в подвале, а возле него, как тигр в клетке, блуждало неведомое мне существо. Оно передвигалось на четвереньках и поднимало морду к потолку, словно вынюхивая воздух. Ясно, разлом и его охранник, как и в Ковкинской заброшке, где демон стал хранителем разлома, ревностно оберегая его от других своих сородичей. Он уничтожал всех, кто высовывался из него, пожирал и никого не подпускал. Такие демоны сильны, дикие держатся в одиночку. Их порода была мало изучена, как и мотивы. Но этот не выглядел свирепым или слишком сильным, что-то в нем настораживало. Никак не мог понять, что именно. Морда твари повернулась в мою сторону, сделала два коротких вдоха, а затем оскалилась и издала протяжный вой. «И тебе привет», — тихо сказал я. «Нравится?» — спросил бесенок и поерзал от нетерпения. «Что скажешь, а? Интересный экземпляр, но так далеко не пойму, что это». Бесенок крутанулся вокруг шеи и взлез на макушку, где уселся, скрестив лапки. «Ничего-ничего, сейчас подойдем ближе и ты все поймешь, это не демон, верно?» — сделал я предположение. «Иди, сам все увидишь». Я неспешно пошел за рейдерами, которые успели отдалиться от меня на добрый десяток шагов. Забавно, они даже не заметили, что упустили меня из виду, так их разозлила моя речь. «Хоть сейчас бери, разворачивайся и уходи по своим делам. Слушай, а может так и сделаем, подождем, пока он с ними развлечется, а когда лениво будет доедать последнего, прихлопнем его и дело с концами». Я ухмыльнулся. Идея была соблазнительнее некуда. «Нет, мне интересно, что там». Глава 13. Стригой. Очередной вой заставил всю бригаду присесть на одно колено и поднять винтовки. Этот рев действительно пробирал до самых костей. Даже у меня мурашки бежали по коже, хотя страха не было. Это нечто обладало демонической силой, ровно, как и я, как и Аида. Но демоном не было. Это что-то обитало там и редко выбиралось из своего укромного места. Подозреваю, что в минуты либо отчаянного голода, либо, когда гналось за существом, которое могло привести недоброжелателей к обиталищу. Мы обошли добротную часть дома. Я успел рассмотреть участок из разбитых окон. Поместье однозначно знало времена получше. Когда садовник следил за самшитовыми рощами. Когда дворники держали брусчатку в чистоте и убирали лишний бурьян. Когда по ковру можно было утром идти босиком и не опасаться, что ноги будут черными. Когда мраморный пол был блестящим и таким чистым, что с него можно было есть или бриться в отражении. Уже в задней части дома мы подошли к дверям, которые привалило обрушившейся балкой перекрытия и глиняной черепицей. Я поднял голову и увидел чистое ночное небо. Страшно представить, сколько денег понадобится, чтобы восстановить это добро. Я увидел, что Рамон нахмурил брови. Он осторожно подошел к завалу и осмотрел его. «Ваших рук дело?» – спросил я его. Рамон покачал головой. «Когда мы уходили в прошлый раз, двери были открыты. Мы ничего не трогали», – заикаясь сказал один из парней. Я увидел, как он нервно зыркает по сторонам. Сутулился, напрягся. Глаза впали, пот стекал по вискам. Темная фигура мелькнула сверху вниз. Я успел ощутить ее присутствие и заметить краем глаза слишком поздно. Вернее, заметил уже на излете, когда длинные впились в открытую шею зайки, а сама фигура оказалась у него за спиной. Леденящий душу вой заполнил помещение, закладывая уши. Я увидел, как голова отделилась от тела и взмыла в воздух, словно пробка от шампанского. Фонтан артериальной крови брызнул вверх, окропляя все вокруг. Соплеменников, пол, стены и меня. Фигура тут же скрылась в тени и кружила по комнате. Я едва успевал выхватывать ее силуэт в сумрачном помещении, где единственным источником света был провал в крыше. Комнату заполнили взрывы. Пошли движуха. Услышал я в правом ухе сквозь звон голос бесенка. «Как тебе, Марк? Что? Ты еще не понял? Я не успел рассмотреть. Оно быстрое. Это тело не готово к такому без энергии и гримуара». Выпалил я и тут же кинулся кувырком через плечо в сторону. Длинные когти просвистели возле макушки, едва не сняв скальп. «Тогда нам пиздец, мой дорогой друг!» — крикнул он мне в ухо и тут же по-дьявольски расхохотался. «Прекратить пальбу!» — гаркнул я. Они услышали. Тишина была звенящей, ее прерывали только тяжелое дыхание жителей пустоши, словно их заставили бежать марафон в средневековых доспехах по жаре 40 градусов. В темном помещении, где и так шли на ощупь, теперь стало совсем туго. Дым от пороха заполнил пространство и укутал сизой пеленой. «Идиоты, вы сделали только хуже», — сказал я тихо. А теперь ни слова. Я обратился ко внутренним ресурсам, прислушиваясь к каждому шороху и движению существа. «Ничего». Я тяжело вздохнул. «К черту, Икубус». Поток воздуха ударил от меня во все стороны, развеяв сизый газ. В вытянутой над головой руке вспыхнул желто-оранжевый шар, осветивший на короткое мгновение все помещения, словно днем. Он, существо, стояло в центре комнаты. Серая кожа, длинные спутанные волосы, впавшие красные глаза, длинная всклокоченная борода. Одежда напоминала лохмотья столетней давности и едва прикрывала тело. Продолговатые руки, почти до колен, с неестественно длинными и острыми когтями. Худой, буквально кожей кости. Рейдеры стояли с широко распахнутыми глазами, не зная, что делать. Это читалось по их лицам. Так близко свою строгу они еще не видели и сейчас просто оцепенели. С другой стороны пальни они сейчас так, как стояли, точно бы перебили друг друга. Надеюсь, что хоть в этом они отдавали себе отчет. Оно смотрело на меня, чуть наклонив голову, скались и медленно набирая воздуха в легкие. Я повернул голову и глянул себе за спину. Позади был вход в подвал, заваленный тем самым куском крыши. В растворяющейся световой вспышке картинка перед глазами слегка дрожала. «Искусное марево». «Ясно», — сказал я и ухмыльнулся. Рев, который издала тварь, заставил дрожать все. Пол, стены, крышу. Я опасался, что старые опоры не выдержат и рухнут к чертовой матери, и тогда однозначно запечатают меня в этом саркофаге. Звуковая волна сшибла меня с ног, хоть я и компенсировал удар магическим щитом энергии. Меня бросило назад. Я пролетел через великолепно сотканную иллюзию и, сделав кувырок в воздухе через голову, приземлился на ноги в самом низу, почти с метр по скользкому пыльному полу. «Андрей!» — донеслось до меня сверху, и тут же захлопнулись створки. В них пытались палить, но чары были сильнее серебряных пуль. Существо мягко приземлилось в паре метров от меня и выпрямилось во весь рост. Я двинулся полукругом от него. Оно двигалось синхронно, выдерживая дистанцию. «Стригой, значит, ну наконец-то!» — обрадовался бесенок, хлопнув в лапки. «Я уж думал, тебе после смерти всю память отшибло. Лучший ученик Академии». «Ага, да, верю. Человек, который заключил сделку с демоном, но не выполнил свою часть контракта и попытался уйти из жизни посредством самоубийства. В итоге застрял в промежуточном состоянии, мучимый вечным голодом, но не способный уйти в ад». Я осклабился, глядя на него, как мимика на осунувшемся лице играет недовольными гримасами. Он понимал, его мозг не совсем разложился, а разлом тут, как твое наказание за содеянное. И хочется, и колется, да, он недовольно рыкнул, после чего перешел на утробное ворчание, не прекращая движения полукругом. В красноватом свете разлома, что вибрировал в полуметре от нас, очертания этого стригоя казались мне знакомыми. Я точно видел его где-то раньше. Полудемон сделал резкий выпад в мою сторону. Я отклонил голову влево и послал правый кулак прямо ему в грудину. Черная энергия врезалась в ребра и отбросила монстра назад. Я провел пальцами по правой скуле. На тонкой полоске разреза выступила капелька крови, которую я размазал по пальцам. Стригой скалился в улыбке. Ему было плевать на мой удар. Куда сильнее его забавляло, что удалось меня задеть. Если кровоточит, значит смертное. Надеется поиграть со мной, словно кошка с мышкой. Ну-ну, но где же я его видел? Он ушел в тень и тут же стал мелькать по комнате, путая меня ложными выпадами. Я выжидал, но пару раз купился и чуть не расстался с жизнью. Разлом был слабым, энергия из него почти не шла, и присосаться к нему было равносильным питью воды через соломинку. А если я потрачу все силы на мгновенное его убийство, то даже если и смогу выкачать из него хоть долю энергии, то это будет совсем неравноценный обмен. И где эта чертовка делась, интересно? Что, уже скучаешь по ней? — спросил бесенок, хватаясь за ухо, пока я уворачивался от напористых атак стригоя. «Нет», — сухо на выдохе. «Да ладно тебе, она вредная, но ничего такая, а?» Я блокировал удар предплечьем, встретив его предплечье. Длинные когти остановились опасно близко к голове, но не достали. Саданул крепким пинком полудемона в живот, зарядившись энергией. Тварь отлетела к противоположной стене, приложилась всем телом и тут же растворилась в сумраке. Эти его уловки уже начинали напрягать, но ничего пока что сделать с ним не удавалось. Глухие удары в дверь не прекращались. Рейдеры настойчиво пытались высадить створку, но затея была безуспешной. Стригой явно наложил печать неразрушения, которую обычный человек не мог снять. Резвые атаки стригоя были для меня испытанием. Я уворачивался и блокировал их буквально в последние секунды и физически ощущал порывы ветра, которые следовали за его ударами. Под рукой не было ни длинного шеста, ни какого-то еще подручного оружия, которым мне удалось бы воспользоваться. Кувырок. Ушел в сторону. Длинные когти разорвали одежду на брюшине и поцарапали кожу. Раненое плечо во время перестрелки тоже слегка жгло и стало сочиться. Я очередной раз пригнулся под размашистым ударом твари по диагонали, успел врезаться плечом и со всего размаху впечатать в стену, после чего снова дернул за руку и бросил через себя об пол. Огромный столб пыли поднялся вверх. Я успел заметить, как Стригой попытался снова уйти в сумрак и слиться с тьмой. Я тяжело вздохнул. В жопу, Мартали. Мыслеобраз. Жест. Внутренние кандалы были отпущены. Энергия хлынула по телу, как вода из прорванной плотины, и тут же вырвалась на свободу в виде пятерки копий, пронзивших полудемона прямо из пола. Они оторвали его от земли и держали в воздухе, пронзенного насквозь. Стригой ревел, бился в конвульсиях, пытался сорваться, но у него ничего не получалось. «Марк, с ума сошел, ты сейчас всю энергию спалишь. А дальше что, хоть потоп?» — сухо сказал я, подошел к твари и опустил ладонь на лоб. «Никогда не проводит обрядов по отделению демонической части от человеческой, но хорошо помнил его методику по книгам Академии. Что же, все бывает впервые. Пришло время попрактиковаться». Слова заклятия срывались с губ не так четко, как бы мне хотелось. В конце концов, последний раз этот ритуал я сдавал на экзамене лет 10 назад, и то это был обыкновенный манекен, а от меня требовалось твердо и четко выговорить все заклятия от самого начала до конца, ни разу не запнувшись. И тогда я это сделал. Сейчас я делал это все значительно медленнее, потому что на ходу вспоминал слова и ударения. Подсмотреть было негде. Стригой извивался, но вырваться не мог. Его глаза светились алым огнем, а из пасти рвался пар и языки пламени. Я ощущал, что заклятие дается мне с трудом, словно ком в горле, как тогда, Доминус. Бесенок лежал на столе, подперев голову одной лапкой и закинув ногу на ногу. Он смотрел на меня с интересом. «А я говорил», — сказал он ехидно. Я с нажимом выдавил оставшиеся два слова заклятия. Стригой выгнулся в спине в мощной конвульсии и обмяк. Черные копья, державшие его, растворились в воздухе, и тело рухнуло на землю. Черный дым тянулся по земле от полудемона, словно пар. Я смотрел на него и видел, что он менялся. Метаморфозы были интересным явлением. Когти медленно уменьшались, словно врастали обратно, пока не превратились в обратные ногти. Серая кожа слегка набрала бело-бежевого цвета, волосы стали русыми, а глаза – голубыми. Клыки, что торчали из пасти, тоже исчезали. Под моими ногами лежал обычный глубокий старец, изможденный тяжелой болезнью. Он приоткрыл рот. «Спасибо». Я присел на одно колено возле него, вглядываясь в измученное тело. Его дряблая иссохшая рука потянулась ко мне. Я подавил в себе желание рефлекторно отдернуться и ощутил теплое касание. «Сынок», — просипел он. Его рука стала медленно опускаться, пока не сползла по моему плечу на самую землю. «Он умер, Марк», — равнодушно сказал бесенок, явно думая, что я оцепенел. Но нет, я всматривался в лицо, которое смотрело на меня с нескольких портретов ранее. Я видел его в холле, видел в коридоре. Стригоем был никто иной, как Александр Иванович Митасов. Что, правда, какой еще очень ценной и неочевидной информацией поделишься, бес? Рогатый фыркнул, но ничего не ответил. У Аиды нахватался, чего? Взвился мой подчиненный. Ты за кого меня принимаешь, Каммерер? Я чистокровный демон, а она, полуфабрикат третьесортный. Совсем меня не уважаешь? Я ухмыльнулся. Все же некоторые вещи остаются стабильными, а значит, мир все еще на своем месте. Пускай и не мой, а этот. Только не занимайся еще измерением черепа. Ладно, один такой головомер давно на вертеле в аду крутится, ответил бесенок, и тебе рядом с ним самое место. Давай сначала тут закончим, а уже потом будем о местах не столь отдаленных беседовать. Я опустил ладонь на лицо покойного Митасова и провел вниз, закрывая веки. На шее у него висел небольшой медальон на истлевшей веревочке, которая держалась явно только на силе собственного духа, после чего стянул перстень с правой руки и все это добро рассовал по карманам. «Мародерствуешь? Забираю наследство. Оно по-любому мне должно достаться так или иначе. Но если учесть, в каких долгах находится мой род...» Я осекся, заметив, что уже причисляю себя к Митасовым. «Ну-ну, продолжай, Митасов», — съязвил бесенок. Я цыкнул недовольно зубом. «Все его пожитки 100% либо гробовщик стянет, либо ростовщик, у которого он денег занимал». «Логично». Я шарил по худому костлявому телу руками, пока в кармане не обнаружил что-то похожее на ключ. Карман был внутренний и подшит так, что его ни глазу не видно, ни подрезать в толчее на рынке не выйдет. Я разорвал прохудившуюся ткань и вытянул ключ длиной с указательный палец, тоже с гербом Митасовых на месте головки. «Ключ от всех дверей», – загадочно протянул бесенок. Я не ответил, только спрятал ключ в карман брюк и поднялся на ноги, затем осмотрел комнату. Грязь, нищета, разруха. Вот так можно описать положение подвала, который ранее, наверняка, был полон провизии. И фальшь-разлом, который создал кто-то ради забавы, чтобы мучить Стригоя. Движением руки я схлопнул фальшивку, и темнота внутри стала непроглядной. Бес, дай глаза. А волшебное слово? Бегом, я присел возле покойного Митасова, подхватывая его тело на руки. «Что ты делаешь?» – спросил бесенок, взбираясь по штанине вверх и усаживаясь на плече. Я ощутил, как он привычно положил свою горячую когтистую лапку под затылком. Мир перед глазами стал монохромным, весь в серых тонах, но зато я мог видеть. «Да, демоны видят в темноте. Почему ты спрашиваешь?» – уточнил я у него, двигаясь к ступеням. «Всегда было интересно». Я ухмыльнулся. «Ты не поймешь, почему это? Природа людей для меня всегда была интересна, Марк. Вот, например, совсем до недавно вы все для меня были обезьянами. Лазали по деревьям, бананы ели. А тут я моргнуть не успел, а вы уже прямоходящие и, мало того, даже оружие изобрели». Я неспешно поднимался по ступенькам. Тело покойного Александра Ивановича Митасова было легче пушинки. Если это был отец Андрея Марка, то на 30-40-летнего мужчину он совсем не был похож, скорее на тысячелетнюю мумию. «Тогда ты должен был изучить род людской лучше нас самих», – парировал я. «Сколько тебе лет, бес?» «Порядка 2000. Честно говоря, я сбился со счета после 1800-го. Это много? Да не особо. Сколько мы с тобой вместе? Ха, а мы вместе? Я думал, что я твой инструмент». В голове промелькнул момент из прошлого, как этот маленький рогатый засранец кинулся на культиста, пытаясь меня спасти. Из каких соображений? Зачем? Ты понял вопрос, ушел я от его провокаций. С тех пор, как ты заключил контракт с Азазелем, это был второй курс Академии, ты стал первым и единственным в истории, кто смог это сделать так рано. Обычно твои бывшие коллеги добивались этого на 5-м или 6-м курсе, как Маргарита, например. То есть это, 15 лет, мой дорогой друг. Я остановился у двери, из-за которой все так же доносились редкие глухие звуки ударов. С моей стороны на створке кружила розовая круглая печать из символов, сплетенных между собой. Она двигалась, как живая, оберегая эту деревянную рухлядь от разрушения. Я набрал воздуха полные легкие. Мыслеобраз. Замах ногой для пинка. Ты опять за свое, Марк, а вдруг завтра снова бесы на тебя нападут? А у тебя ни капли энергии, а, руда. Глава 14. Враг моего врага. Створка сорвалась с петель и вылетела с треском. Если бы в этот момент стоявший за ней рейдер Романа не махнул рукой и не отошел отдохнуть в сторонку, то его однозначно смело бы с пути и размазало по дальней стене тонким слоем. А кахао, только и выдавил из себя он. То ли внезапность моего появления, то ли сам факт, что из схватки живым вышел я, а не Стригой, поразили его до глубины души. Что именно, я не знал, да и не хотел знать, но заметил, что глаза у парня были круглые и блестящие, как две серебряные монеты. Не дать не взять олень, застигнутый врасплох на водопое. Вскоре к нему присоединились остальные. Торопливый шепот раздался за спиной. «Живой, смотри-ка, рехнуться можно, а не гоневали это?» Я слышал, что вроде как некоторые стрыги людьми притворяться способны, мороки наводить. Некоторые дураки тоже умными неплохо притворяются. У тебя даже получалось пока что. Где сама стрыга-то, не видать. Сдохла, если так тянет убедиться, сходи и погляди. А я туда не ногой. Губы поневоле разошлись в усталой ухмылке. Как ни крути, а люди не меняются. По своей природе они склонны любить всевозможные зрелища, даже если они опасны. Особенно, если эту опасность переживает кто-то другой. А я совсем позабыл это чувство. Шепнул бесенок в ухо. Помнишь, сколько людей собиралось, когда приходилось в черте города работать? Оцепление не справлялось, в задних рядах даже ставки делали. Только ты был не слишком популярный, много денег не заработаешь, потому что исход почти всегда предрешен. Его бубнеж сливался с говорком рейдеров в один гул, и я не обращал на него никакого внимания, а только молча шел вперед. Шаг, еще шаг, под подошвами хрустела пыль, хрустальное крошево, оставшиеся от упавшей люстры, мелкие щепки. Ветер, задувавший сквозь выбитые окна, старался забраться мне за шиворот костюма. «Ты знаешь, что должен сделать», будто бы говорил он. Я действительно знал. Выбравшись обратно во двор, Я прищурился и осмотрелся. Не может же такой огромный дом обойтись без так и есть. Взгляд выхватил из густого мрака очертания флигеля. Я кивнул сам себе. Отлично, то, что нужно. Туда я обязательно загляну, но чуть попозже. Сейчас в стихийно нарисовавшемся маршруте возникла еще одна точка. Чего это ты удумал, Каммерер? Поинтересовался бесенок. Похороню его. Коротко и вполголоса отозвался я. Он поднялся в воздух и облетел вокруг моей головы, после чего постучал по макушке кулачком. Сдурел, или просто на сентиментальность пробило? Ты же даже местных обрядов не знаешь, вдруг накосячишь, и потом он за тобой явится. В самый неподходящий момент, так оно обычно и бывает. Вот если явится, тогда и будем разговаривать, спокойно пояснил я, а если еще раз такой финт проделаешь, я тебя Айди отдам при следующей встрече, для опытов или просто так, для забавы. Очень уж ты ей приглянулся в роли антистресс игрушки. И потом, опыт подсказывает, что больше мы с этим не встретимся. Бесенок надулся, забрался за пазуху и замолчал там. Я обогнул угол здания, прошел вперед по зарослям некошенной травы и увидел перед собой панораму заднего двора. Даже мглистая ночь не могла скрыть запустение. Дорожки почти полностью заросли сорняками и бурьяном, остов покосившегося забора увивал дикий плющ. Справа мелькнул отблеск, лунный свет отражался в застоявшейся воде пруда. Да уж, положение, прямо скажем, шаткое. О возвращении в лучшие дни пока говорить невозможно в принципе, даже привести эту дыру в пригодное для жизни состояние будет задачкой не для слабаков. Я отогнал комара, назойливо зудевшего возле уха, и перевел глаза на громаду, чья тень заслоняла всю северную сторону двора. Аккурат посередине свободного участка рос раскидистый вяз. Крючковатые ветви тянулись в стороны. Вот, кажется, я пришел по адресу. Здесь Александр Иванович свой последний ночлег и найдет. Осторожно ступая, я подобрался к дереву и аккуратно положил тело на траву. Выпрямился, размял руки. Придется немало потрудиться для того, чтобы привести это тело на тот же уровень физической подготовки, что был прежде. Пока что я сильно ограничен, но это временное явление. Рейдеры во главе с Романом двинулись за мной чудным почетным караулом. Они все еще озирались по сторонам, исходящую от них тревогу можно было почувствовать кожей. Никому из них явно не хотелось оказаться на месте их побратима, чье тело они заботливо оттянули и прикрыли полотнищем у подвала. Я тебе говорю, кое-кто из этих сорвиголов наверняка подпустил в штаны, когда стригой показался, запашок тут хоть стой хоть падай. Веселился бесенок. Сложно сохранить самообладание, когда твоему товарищу одним махом срезают голову, так что и это тоже понять можно. Сейчас разлом уже закрыт, и эманации начинают рассеиваться, так что больше людям ничего здесь не угрожает, разве что столбняк от ржавого гвоздя. Но они пока что об этом не знают. Надеюсь, никто из вас не торопится к ужину, сказал я, уже совершенно не таясь, потому что здесь нам придется задержаться. За спиной зашевелились. Я понял это по движению воздуха. Тихо зашуршала одежда, но никаких возражений не последовало. То, как я разделался со стригаем, наверняка произвело впечатление. Правильное впечатление, верное. Лопата нашлась в углу, чуть ржавая, но все еще крепкая. Для работы вполне сгодится. Правда, от этой работы меня настойчиво пытались отговорить. И что тебе взбрело в голову, чужого мужика земле предавать? С укором пропищал бесенок. Если так с каждым поступать, то тогда придется из демонологов в гробовщики переквалифицироваться, а это профессия куда менее уважаемая и низкооплачиваемая. Не тем ты занят, Марк, ох не тем, он, не чужой, коротко сказал я. Дальнейшие расспросы бесенок прекратил. Умный черт все-таки, иногда знает, когда нужно остановиться. Что это ты собрался делать? Поинтересовался Рамон, когда мы вернулись под тень дерева, защитный обряд проводить, чтоб новые стрыги не завелись. И кто это вообще? Я покачал головой. В такой ерунде нет необходимости. Я закрыл брешь, поэтому отныне этот пространственный узел внимания с той стороны не привлечет, остаточные эманации еще есть, поэтому вас так от тревоги передергивает. А еще, конечно, потому, что одного из ваших стригой жизни лишил. Если соотношение прикинуть, будет примерно 70-30, но воздействие эманации недооценивать тоже нельзя, это частая ошибка начинающих демонологов.